Глава 9. Ночью мне не спалось. Я вернулся в свою комнату далеко за полночь. Можно было бы отправиться в библиотеку, но я был слишком возбужден и одновременно рассеян, чтобы сосредоточиться на чтении. А потому, не зажигая света, устроился на стуле с бутылкой шампанского и, положив ноги на низкий подоконник стрельчатого окна, смотрел во внешнюю тьму. Праздник еще продолжался. Должно быть, как раз сейчас торжественно выносили торт, украшенный яблоками, виноградом и злаками, древними символами плодородия и осеннего равноденствия. Сквозь толстые стены и перекрытия звуки из большой гостиной едва доносились на третий этаж и скорее ощущались, чем слышались. Тихими серебристыми перезвонами, словно из потустороннего мира, играл рояль. Двор был еще ярко освещен, сверкала бегущая влага в фонтане, и фонари под сводами исполинских деревьев золотистым пунктиром вдоль аллеи старого парка уходили во мрак, к невидимому горизонту, где тьма стирала границы меж безднами моря и неба. Около 2 часов ночи гости начали разъезжаться. По аллее к невидимым отсюда северным воротам потянулись рубиновые огоньки габаритных огней. Я приоткрыл форточку. Вместе с влажным бодрящим воздухом ветер донес оживленные голоса и смех с террасы. Похоже, что праздник удался. Сначала автомобили отъезжали один за другим. Потом их череда стала реже, пока в 4:00 утра последний торжественно черный угловатый внедорожник не удалился прочь по темным аллеям, унося юную княжну Абамелик Лазареву. Еще через 1/4 часа погасли огни, и окрестности погрузились в непроницаемый черный мрак под плотным пологом нависших тяжелых туч. В дверь постучали. Я зажег настольную лампу, внутри усадьбы электричество еще не отключили, и поднялся, чтобы открыть. У порога стоял скип. «Дуэль состоится на рассвете», — сообщил он. «В 7 утра граф будет ожидать вас за подъездной дорогой на пустоши неподалеку от Восточной башни. Ваш секундант зайдет за вами и сопроводит к месту поединка. Драться будете на кавалерийских саблях». «У меня, оказывается, есть секундант?» — удивился я. «И кто же?» «Увидите». Мне показалось, что по бесстрастному лицу скипа мелькнула тень усмешки. Он посмотрел на меня не то с иронией, не то с любопытством и откланялся. Мне и так было очевидно немного наивная хитрость графа, не вызвавшего меня на дуэль, но сделавшего все для того, чтобы у меня не осталось иного выбора, кроме как самому бросить ему вызов. А сейчас моя догадка получила свое подтверждение. Будучи вызванным, граф мог выбрать оружие, и кавалерийская сабля, которую он превосходно владел и даже обучал фехтованию, давала ему существенное преимущество, которого не было бы, выбери он что-то менее экзотическое. Вероятно, он был уверен, что в поединке на саблях шансов победить его нет. Но у меня имелись некоторые основания для оптимизма. Я с детства занимался классическими китайскими боевыми искусствами. В 17 лет уже был инструктором. Неплохо владел саблей Люи Дао и полагал, хотя и с некоторой самоуверенностью, что с европейской кавалерийской саблей тоже управлюсь. Правда, применять фехтовальные навыки в боевой практике мне не доводилось уже лет 15, если не считать сравнительно недавней схватки, которой мне пришлось противостоять с ножом, вооруженному мечом противнику, в поединке на скользкой металлической крыше. Впрочем, сейчас меня все это не волновало. То ли впечатления вечера были тому причиной, то ли ополовиненная бутылка шампанского, но я чувствовал легкость в мыслях и необыкновенную для меня беспечность и снова устроился у окна, чтобы вполне прочувствовать удовольствие от этих редких ощущений и чувств. Но опять раздался стук в дверь. На этот раз это была Вера. «Слышала, ты решил свести счеты с жизнью?» «Почему же? А как иначе понимать то, что ты нарвался на дуэль с графом, да еще и на саблях? Я преподал небольшой урок литературы и одновременно скромности Марии Аристарховне, а граф в ответ, надо полагать, собирается научить меня тому, что в его понимании является хорошими манерами. Ты просто какое-то бинго собрал. Осталось только набить морду фон Зильберу и с воспитанниками подраться, хотя это ты уже однажды проделал. Вера вздохнула. Знаешь, я начала вспоминать, почему у нас все получилось так, как получилось. И уже не удивляюсь, что ты появился тут в таком жалком виде, словно какой-то хиппи-кочегар из старой ленинградской котельной. Она окинула взглядом комнату, посмотрела на бутылку шампанского и добавила. «Постарайся поспать хоть немного. И не напивайся, иначе граф голову срежет тебе, как одуванчику». Но сон не шел. В усадьбе тоже спали не все. Воспитанники давно угомонились в своих комнатах, фирсы отправились в казарму. А Абида Григорьевна, Дуняша, Архип, Герасим и Марта убирали в гостиной и залах первого этажа следы прошедшего торжества. Рима с Сережей, наверное, и вовсе не ложились спать до утра, и потому свет не тушили почти всю ночь. Бутылка шампанского опустела. Я так и сидел, глядя в черную темноту за окном, погрузившись в странное состояние сродни медитации, и, видимо, все же незаметно для себя задремал, перейдя границу между реальностью и тем, что называется тонким сном, когда не знаешь, проснулся ты или еще спишь. Мне показалось, что я, вздрогнув, очнулся, сидя на стуле от сонного забытия из-за ощущения чужого присутствия, едва ли нелегкого прикосновения к щеке и шее. Кроме непроницаемой тьмы, меня окружала столь же полная, глухая тишина мертвого предутреннего часа. Я не видел и не слышал решительно ничего, но будто бы чувствовал легкий цветочный запах. Я протянул руку к лампе, она не зажглась. Я на ощупь стал искать на столе спички, задел и чуть не сшиб пустую бутылку и в конце концов обнаружил коробок не у свечи, где оставляю обычно, а на подоконнике. Спичка вспыхнула, синеватое пламя перебежало на черный и тонкий свечной фитиль. В комнате было пусто. Ниоткуда не доносилось ни скрипа, ни шороха. Дверь была плотно прикрыта, но я потянул ручку, и она приотворилась. Ключ в замке не был повернут, а я не мог вспомнить, запирался ли перед сном. Я закрыл дверь, оставил зажженной свечу и уже не уснул, дождавшись, пока мрак за окном не начал уступать тусклому свечению осеннего утра. Мой секундант явился без 7:10. Петька раздобыл где-то линялый и битый цилиндр, натянул на свои лапищи лопнувшие по шву грязные белые перчатки и был похож на жутковатого гнома, подгулявшего на празднике у горного короля. «Сильвупле, господин учитель!» «Не угодно ли проследовать к месту поединка?» Петька довольно скалил большие желтые зубы. Мне тоже стало весело. «Авек плезир, господин секундант!» Вытащил короткую спичку, когда бросали жребий. «Не мог отказать себе в удовольствии сопроводить в последний путь!» Плотоядно ощерился Петька. «Как по фехтованию успевали в педагогическом?» «На отлично с отличием», — заверил я, набросил пальто, и мы отправились в путь. В усадьбе витали запахи погасших свечей и прошедшего праздника. Из кухни тянуло ароматами скорого завтрака. Мы спустились по лестницам, пересекли холл первого этажа и вышли на южную террасу. Занимался пасмурный сонный рассвет. Где-то в сером небе потерялось холодное солнце. Над пустошью висел низкий туман. На каменных лицах огромных сфинксов поблескивали капли влажной испарины, широкие ступени, ведущие вниз, были сырыми и скользкими. На пустоши слои тумана доходили до пояса. Высокая трава шуршала от наших шагов, и ткань брюк сразу намокла тяжелым холодом. Усадьба осталась позади. Я обернулся, и мне показалось, что в окне девичьей башни дрогнула занавеска, и мелькнул тоненький силуэт. На месте нас ждали. Захар шмыгал от холода краснеющим носом, Резеда и Прах зябко зевали, кутаясь в куртки. Скип держал широкий продолговатый футляр, отделанный бархатом. Тут же стояла Марта, так и не переодевшаяся с вечера и возвышавшаяся в своем облачении готической горничной с подносом в руках, на котором стояла бутылка шампанского и два высоких бокала. Неподалеку от нее я увидел моего двойника. Он был едва различим, как туманный мираж, стоял, не касаясь травы, и держал в руках старомодную фуражку, из которой выбирал по одной и с аппетитом отправлял в рот крупные ягоды черешни. Граф тоже был уже здесь. В черных брюках с широким шелковым поясом, белой рубашке с расстегнутым воротом, воинственно подкрученными усами и взглядом холодным, как роса на траве. Он посмотрел на мою черную водолазку и презрительно скривился. «Желаете умереть в свитере?» «Боюсь простудиться. Сегодня сыро и довольно свежо. Это последнее, о чем бы на вашем месте я волновался. Не желаете ли шампанского, господа дуэлянты?» Церемонно осведомился Петька. «Аристарх Леонидович по такому случаю изволили прислать из своих запасов». «А что же он сам не почтил нас присутствием?» — поинтересовался я. «Господин фон Зильбер не выносит вида крови», — негромко сказал Скип. Марта подала нам бокалы. Мы выпили. Граф опрокинул свой залпом и картинно бросил через плечо. У меня в голове еще шумело ночное просека, поэтому я едва пригубил и поставил бокал на поднос. «Будут какие-нибудь предложения?» — спросил я. «Примириться? Разойтись полюбовно? Признать ошибки?» «А смысл?» Скип открыл футляр. Внутри были две настоящие офицерские и кавалерийские сабли начала прошлого века с длинными, чуть потемневшими от времени изогнутыми клинками и золоченными скобками гард. Рукоять была оплетена потертой крученой проволокой и холодила ладонь. Граф отошел в сторону и сделал несколько энергичных взмахов крест-накрест, с гудением рассекая прохладный росистый воздух. Я тоже попробовал. Сабля легла в руку удобно, но баланс был непривычным. «Начнем, пожалуй», — предложил я. «Не хотелось бы опоздать к завтраку. Я уже предупредил, что готовить следует на одну персону меньше». Надменно отозвался граф. Мы встали в пяти шагах друг от друга. Фирса и Марта отступили подальше. Мой двойник смотрел с любопытством и не забывал о черешне. «Ангард!» — рявкнул Петька. «Это вы пре?» Граф встал ко мне боком, чуть присел, заложил левую руку за спину, а правую согнул в локте, выставив вперед клинок. «Але!» Острие сабли оказалось у моего лица с такой быстротой, что я едва успел увернуться, а потом с трудом уклонился еще раз, чуть не потеряв равновесие. Граф сделал быстрый шаг в сторону и стремительно атаковал снова. Я парировал. Зазвенела острая сталь. Сабля неловко повернулась у меня в руке. Граф заметил и мощным ударом, нацеленным в основание клинка у самой гарды, только чудом не выбил оружие у меня из рук. Раздались ободряющие возгласы. Я кое-как отмахнулся от вновь налетевшего графа, но он легко отбил мои удары, сменил позицию и приготовился к новой атаке. Я мысленно выругался на себя за легкомыслие, с которым вышел против опытного, искусного фехтовальщика с непривычным для себя оружием и надеясь только на старые навыки. Граф был действительно очень хорош. Двигался быстро, и клинок его сабли вылетал на меня с разных сторон, сверху и снизу, заставляя постоянно парировать и отступать, не давая возможности перехватить инициативу и перестроиться для атаки. В один момент мне удалось разорвать дистанцию и контратаковать. Я сделал быстрый выпад, но сабля поразила пустоту, а я с трудом успел отдернуть назад руку и спасти ее от удара, который бы наверняка перерубил мне кисть. Вокруг возбужденно улюлюкали и свистели. Я все-таки приноровился к сабле и стал кружить, пытаясь выиграть за счет динамики. Но граф ничуть не уступал, перемещаясь то влево, то вправо. Клинки звенели и скрежетали. какой-то момент мне показалось, что граф понемногу стал задыхаться. Я усилил напор, но он вдруг с невероятной прытью понесся вперед на полусогнутых и осыпал меня градом быстрых и сильных ударов, снова заставив обороняться. Я отступал, едва не запнулся в траве, на долю мгновения потерял концентрацию, пропустил горизонтальный режущий взмах, которым граф полоснул меня по груди, и едва уклонился от удара в голову. Мы отскочили друг от друга и остановились, переводя дух. К счастью, лезвие лишь слегка задело меня. Но этого оказалось достаточно, чтобы из длинного пореза в черной шерстяной ткани моей водолазки выступила кровь. «Что же вы не шутите, господин Гронский?» Холодно осведомился граф. «Уже не так смешно? Жалеете, что не умели держать за зубами свой длинный язык?» «Увы, это выше моих сил», — ответил я. «Тогда придется его вам укоротить». И он снова набросился на меня, размахивая своей саблей. Очевидно было, что удачу следовало искать в нападении. В схватке с превосходящим по искусности и силе бойцом в этом единственный шанс на успех, в то время как постоянная оборона неизбежно приведет к поражению. Граф единожды уже достал меня острием, и можно было не сомневаться, что если я не смогу предпринять ничего более, кроме парирования его атак, исход схватки будет печальным и скорым. На длинной дистанции нечего было и думать победить графа в искусстве фехтования. Он владел саблей объективно лучше меня. Свое превосходство я мог реализовать в ближнем бою, но граф держал меня на комфортном для себя расстоянии, перекрывая все возможности подобраться поближе. Оставался крайне рискованный, но единственный вариант — пойти на размен. Я уже немного изучил манеру боя моего визави, и когда он снова понесся вперед, не стал отступать, а остался на месте, отбивая сыплющиеся отовсюду удары. Граф насел. Вокруг на разные голоса завопили. Я выбрал момент, и когда он нанес быстрый колющий удар, убрал защиту и только чуть развернул корпус. Вместо того, чтобы вонзиться мне в левую часть груди, острие клинка разорвало на плече водолазку и скользнуло дальше, разрезая кожу и мышцы. Граф по инерции последовал за своей саблей, провалившись в глубокий выпад, и на миг мы оказались с ним лицом к лицу. Я видел, что он мгновенно все понял, отпрянул назад, но было поздно. Ударом тяжелой металлической гарды в запястье я выбил оружие у него из руки, одновременно подсекая ногой. Сабля далеко отлетела и вонзилась острием в землю, дрожа и раскачиваясь, будто в бессильной ярости. Граф упал на одно колено. Я быстро отступил на полшага, размахнулся и с разворота, по широкой дуге, направил со свистом рассекающий воздух клинок точно в горло под подбородком. Наступила полная тишина. Все замерло. Даже Петька застыл неподвижно, раскрыв рот и растопырив толстые пальцы, будто гротескный уродливый тролль, которого застал восход солнца. Из-под лезвия моей сабли, приставленной к горлу графа, выступила и скатилась по жилистой белой шее ярко-алая капля крови. Граф смотрел ошеломленно. Я убрал саблю и громко произнес: «Я удовлетворен». «Господа, поединок окончен», — объявил скип. Петька засвистел и бешено зааплодировал так, что его перчатки разорвались окончательно. Снова загомонили возбужденные голоса. Прах отправился забирать воткнувшуюся в землю саблю. Марта, подхватив в одну руку бутылку с бокалами, а в другую — поднос, заспешила в сторону усадьбы. Граф поднялся. Я протянул ему руку. Он пожал ее и сказал вполголоса: «Всеволод». Взгляд голубых глаз был прямым и серьезным. «Родион», — сказал я и ответил на рукопожатие. Все отправились обратно. Я шел отдельно, чувствуя, как саднит грудь и как левое плечо наливается горячей тяжелой болью. Саблю я нес с собой. Сшибал клинком набрякшие влагой понурые верхушки высокой травы, а когда поравнялся с девичьей башней, отсалютовал ею в сторону трепещущей в высоком окне занавески. В комнате я стянул с себя пропитанную кровью изорванную водолазку и встал у зеркала, чтобы осмотреть раны. Длинный порез поперек груди сильно кровоточил, но не был глубоким. А вот плечо выглядело похуже. Остриё клинка разорвало мышцу, а лезвие удлинило рану, так что без визита в местный медицинский пункт обойтись бы точно не удалось. Адреналин схлынул, и боль свирепо вгрызалась в тело и нервы так, что пару раз у меня нехорошо потемнело в глазах. Я разорвал злосчастную водолазку и наскоро соорудил временные повязки. Мой зеркальный двойник, подтянутый, свежий, в безупречном костюме, хоть сейчас на светскую вечеринку, снисходительно наблюдал за этими манипуляциями. Ты мог снести ему голову одним ударом. Да, но что бы это дало? Я стал бы виновником еще одного происшествия со смертельным исходом в усадьбе. И наверняка привлек бы этим к себе совершенно ненужное внимание со стороны внешних кураторов. Это бы не упрочило моего положения здесь, не укрепило бы отношений с фон Зильбером, которому я таким образом только доставил бы новых неприятностей вместо того, чтобы помогать избавиться от проблем. И уж точно никак не приблизился бы к своей цели. Зато теперь, по так называемым законам чести, граф, командир Фирсов, отвечающий за внутреннюю безопасность, несколько лет работающий в академии и личный Фирс, сына ее главы, мой должник. А это для него, как известно, не пустой звук. Такой человек куда полезнее в качестве живого друга, чем мертвого врага. И все-таки жаль, что не получилось увидеть, как голова упадет в траву и как плеснет тяжелой широкой струей темная кровь, и как тело медленно повалится навзничь. Такова цена. Медицинский кабинет находился на втором этаже западного крыла, сразу за малой гостиной, между казармой и закрытой на висячий замок коптеркой. Я заверил открывшую мне дверь в кабинет Дуняшу, что справлюсь сам, но она не хотела и слушать об этом и настояла, что непременно поможет. Я согласился и не пожалел. Она умело и быстро обработала раны, наложила мне на грудь повязку из перевязочного пакета, а потом взялась зашивать плечо, милосердно вколов до того шприц-тюбик нефопама. «Все только о вас и говорят, Родион Александрович», — шептала Дуняша, ловко орудуя кривой хирургической иглой. У нее были сильные пальчики с по-детски коротко остриженными ногтями, и от старания она приоткрывала розовые пухлые губы. И Марта рассказала. А потом еще Захар к нам спустился и тоже рассказывал, как вы победили графа. И все обсуждают, что его никто никогда не мог одолеть на саблях один на один. А еще все говорят о том, какой вы великодушный. Пока я думал, насколько такая характеристика будет полезна для моего имиджа, в кабинет заглянула Вера. «Поздравляю, ты герой дня», — сообщила она. «Не знаю, как тебе удалось такое, но я искренне рада видеть тебя живым». «Дуняша, ты с ним не церемонься. К чему эти нежности? Судя по отметкам на торсе, Родион Александрович привык к приключениям. Кстати, когда закончите тут, зайди к фон Зильберу. Он хочет с тобой поговорить». Дуняша перекусила зубками нить, наложила бинты и настрого велела приходить завтра утром на перевязку. «У вас очень плохая рана, рваная. Такие с трудом заживают. Нужно обрабатывать постоянно и повязки менять почаще». Я поднялся к себе, переоделся и отправился на аудиенцию к Аристарху Леонидовичу. У меня было несколько возможных сценариев предстоящего разговора, но к тому, что меня ждало, я оказался совсем не готов. Он был не один. Сам Аристарх Леонидович стоял рядом со своим столом у окна и выглядел, как мне показалось, немного смущенным. А в вольтеровском кресле, где я сидел вчера с бокалом портвейна и подначивал графа, расположилась Машенька. Она была чудо, как хороша в голубом платье с широким белым отложным воротником и сидела, положив ногу на ногу. Когда я вошел, Машенька скользнула по мне равнодушным взглядом и со скучающим видом отвернулась. «Родион Александрович!» — радушно воскликнул Аристарх Леонидович. «Рад видеть вас в добром здравии! Ну, садитесь, садитесь же!» Это настораживало. Я сел в кресло напротив Машеньки, которая рассеянно разглядывала что-то у меня за спиной. Фон Зильбер тоже уселся за стол. Примите мою признательность за то, как вы разрешили эту щекотливую ситуацию с графом. Я не вмешивался. Дуэли в Академии разрешены и являются частью, так сказать, нашей системы ценностей. Но за итоги, если честно, чрезвычайно переживал. То, как все закончилось, есть поистине наилучший исход, хотя ради него вам пришлось некоторым образом пострадать и пролить кровь. «Искренне благодарю». «Не стоит благодарности», — коротко ответил я. С каждым словом Аристарха Леонидовича мои тревожные подозрения только усиливались. Опыт показывал, что за такими преувеличенными проявлениями признательности обычно следует какое-то «но», и, вероятнее всего, это «но» сидело сейчас напротив и покачивало носочком белой туфельки. «Вы, конечно же, знакомы с моей дочерью?» Машенька, наконец, взглянула на меня. Я кивнул. «Имею такую честь и ни с чем не сравнимое удовольствие». Она дернула ножкой и опять отвернулась. «Видите ли, после бала Машенька обратилась ко мне с неожиданной и даже категорической просьбой», начал Аристарх Леонидович медленно, как будто подбирая слова. «Я понимаю, что у нас с вами есть определенные договоренности, и я чрезвычайно ценю вас как человека и профессионала, и то, что вы уже сделали для Академии, пусть и совсем пока немного, но все же, полагаю, вы согласитесь, что гибкость в принятии решений важнее принципиального следования букве заключенного договора». «В некоторых обстоятельствах», — ответил я, с лихорадочной скоростью прокручивая в голове десятки вариантов дальнейших событий. «Я питаю вполне объяснимую отцовскую слабость к моим детям». Аристарх Леонидович с кроткой улыбкой развел руками, как папа, объясняющий, что не может отказать дочери в покупке пони. «И хотя я считаю, что в чем-то разбаловал и Вальдемара, и Машеньку, но совершенно бессилен перед их желаниями и даже капризами». Теперь взгляд изумительных синих глаз был устремлен на меня. «Моя дочь просит, чтобы вы давали ей частные уроки литературы. Вы согласны?»